Поутру все ему представилось в радужном веселом свете. Цицилия его любит, он поедет к ним в деревню. Вальтер не мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему Карл. «Ну, я видел твою Цицилию», — сказал он. «Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша, но в лице нет никакой приятности. Как могла она тебе понравиться?» «Молчи, Карл, об этом не спрашивают и не рассуждают. А лучше радуйся моему счастью, слушай». И он рассказал ему весь разговор свой с Цицилией. «Я счастлив, Карл, не правда ли?» «Дай бог, чтобы это была правда». После обеда Эйзенберг пошел с своим другом к одному из своих товарищей, где нашел несколько других студентов. Весь вечер был он весел, шутил, смеялся и, наконец, простился с ними, сказав, что, может быть, долго не увидится. Послезавтра он ехал в деревню к Эйхенвальду. Следующий день он приготовлялся к дороге. Увязывал свой станок, укладывал краски. Цицилия просила давать ей уроки в живописи. На другой день, рано поутру, лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его, сел и поехал. Вечером подъехал он к деревне Эйхенвальда. Как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа. Он побежал сначала в дом, никого нет, все в саду. Он бросился в сад, идет на удачу по дорожкам, вышел на поляну. Нет Цицилии. Вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу. Он спешит к роще. И вот между ветвями замелькали черные локоны. Цицилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера. «Вальтер», — сказала она таким голосом, который проник всю его душу. «Я ждала вас». Эйзенберг стал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на нее и не мог оторваться. Казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу. Цицилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце у Вальтера билось. Он испытывал неописуемое чувство. Он хотел говорить, но язык его не слушался. И он продолжал снова глядеть на Цицилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну. Вдали блестела полоса воды, солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило тени от юноши и девушки, когда они отделились от рощи. «Ты мой», — сказала Цицилия, устремляя глаза на Эйзенберга. «Я твой», — прошептал он и снова потерялся в черном ее взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается, и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу, но только видит все это из глаз Цицилии. Вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит Сильфида и ловит лучи солнечные, и росу вечернюю умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде плывут и стелются наяды. Струи, переливаясь через них, покрывают их прозрачную легкую пеленою и блестят на солнце. Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но Цицилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно, одушевленно раздалась по поляне. «Туда, туда, иди за мною, я знаю чудный светлый край, простись с коварною землею, там ждет тебя небесный рай. Свет полной суеты не знает той очарованной страны, где прелесть вечная сияет, неувидающей весны. Но путь я знаю сокровенный, в тот край, где радость и покой, о, друг мой милый, друг бесценный, туда за мной, туда за мной». Боже мой, как хороша была Цицилия в эту минуту! Вальтер следил за каждым звуком ее песни, за каждым ее движением. Казалось, он мог только молча понимать Цицилию, мог только чувствовать, но потерял способность выражения, он был в каком-то очаровании. Солнце село, они пошли домой, в аллее встретился с ними Эйхенвальд. Доктор был очень рад гостю. Из обращения его Вальтер заметил, будто он знает о взаимной любви его и Цицилии. Они долго еще трое ходили по саду. Луна взошла высоко, все, наконец, пошли в дом. Эйзенбергу отвели особый флигель, во сне ему все виделось Цицилия. На другой день Вальтер начал давать свои уроки. Что сказать вам? Жизнь его покажется однообразную, но как она была полна и многозначительна для него. Часто засматривался он в очи Цицилии. Засматривался, исчезал и забывался совершенно, и только смутно чувствовал, что он счастлив. Невыразимо счастлив.